Глава 89. Важно было успеть до прилива. Полиция оцепила место происшествия, завесив пролом ограждения моста длинными строительными пластиковыми покрывалами в мелкую сетку, чтобы хоть отчасти скрыть происходящее от зевак, столпившихся на противоположном берегу. Пожарная машина, две скорые и полдюжины полицейских машин, в том числе и техпомощи, стояли на дороге. На старенький мостик загнали подъемный кран, несмотря на то, что настил мог не выдержать тяжести. Стоя у перил, Грейс наблюдал, как вытаскивают Тойоту. Полицейским водолазам досталось изрядно. Разыскивать машину и цеплять на нее подъемные тросы с крюками приходилось при нулевой видимости. Небо весь день, то и дело окутанное дождевыми тучами, за последний час посветлело, и кое-где даже пробивались лучи солнца. Плотный слой ила не позволял водолазам толком обследовать дно. Ни пассажирка, ни водитель окон не открывали. Что, если в салоне остался воздух, они еще живы? Впрочем, судя по усеивавшим весь мост осколкам стекла, рассчитывать на это особенно не стоило. В брошенном ленд-ровере были обнаружены два чемодана с женской одеждой. Однако там не оказалось ни одного клочка бумаги, позволяющего установить местонахождение Майкла Харрисона. Грейс смутно надеялся, что ключ к разгадке, сданувший Тойоте. «Знаешь, что мне это напоминает?» — заметил стоявший рядом Глен Брэнсон. «Первый психоз 60-го года. Помнишь, как там лебедки вытаскивают из озера машину с трупом Джанет Ли?» «Помню. Классный был фильм, а ремейк — полное дерьмо. Никогда не пойму, зачем заново переснимать хорошую вещь, да еще и портить ее при этом». — Деньги, — пожал плечами Грейс, — вот одна из причин, почему у нас с тобой полно работы. Ради денег люди способны на все. Через несколько минут Тойоту наконец зацепили и потащили вверх. Мотор подъемного крана оглушительно ревел. Грейс и Брэнсон едва слышали хлюпанье и чавканье грязи под водой, пришедшей с приливом. Ил нехотя расставался с добычей. Тойота закачалась на тросах. Крышка багажника была поднята, машину сплющило, как консервную банку. Изнутри потоками лились сил и грязь. На первый взгляд не уцелело ни одного стекла. Когда салон Тойоты более-менее очистился, стали видны застывшие фигуры водителя и пассажирки. У обоих были неподвижные, как маски, лица. Перенеся Тойоту на берег, кран опустил ее на крышу возле полуразвалившегося лодочного сарая. К ней тут же подбежали несколько полицейских и пожарников, крюк отстегнули, а затем машину перевернув, осторожно поставили на колеса. Фигуры в салоне дернулись, словно манекены во время краш-теста. Спиной, ощущая присутствие Брэнсона, Грейс присел на корточки и заглянул внутрь. Несмотря на облепленное грязью лицо и короткие волосы, он сразу узнал Эшли Харпер, широко раскрытыми, не мигающими глазами. Грейса передернула от омерзения. По ее колену полз тощий краб с длинными клешнями. — Господи! — прошептал Брэнсон. — Но что за мужчина сидит рядом с ней на водительском сиденье? Атлет с внешностью головореза, лицо с выпученными глазами застыло в страшной гримасе. — Обыщи ее! Распорядился Грейс, открывая водительскую дверцу и обшаривая одежду мужчины в поисках документов. Достав из внутреннего кармана куртки тяжелый кожаный бумажник, он раскрыл его. Внутри лежал австралийский паспорт. На фото водитель ни у кого не вызывал бы сомнений. Звали его Виктор Брюс Дилени. Возраст 42 года. В графе «ближайшие родственники» значилась некая миссис Алекс Дилени, проживающий в Сиднее. Глен Брэнсон обтер грязь с желтой сумочки, расстегнул молнию и тоже выудил оттуда паспорт, на сей раз гражданки Великобритании, и показал его Грейсу. С фотографии на него смотрела Эшли Харпер, только коротко стриженная, имя Энн Хампсон, в графе «ближайшие родственники», прочерк. В обоих оказались также кредитные карты, но больше ничего. Ни единой подсказки, откуда и куда они ехали. — Хьюстон, у нас проблемы, — тихо проговорил Глен Брэнсон, обращаясь к Грейсу, но веселье в его голосе не чувствовалось. — Что есть, то есть, — согласился Грейс, отворачиваясь. — И их стало гораздо больше, чем 2 часа назад. — Так как же, черт возьми, мы найдем Майкла Харрисона? — У меня есть идея, — чуть помедлив отозвался Грейс. — Боюсь, она тебе не понравится. С содроганием, оглядев 2 трупа в машине, Глен Брэнсон поежился. — Боюсь, в данный момент мне не нравится ровным счетом ничего.